694. Урусвати знает, как бережно нужно относиться к неимущим. Большинство народонаселения бедно, но только у них происходит обновление земных сил, потому особенно недостойно презирать бедных и считать их чем-то низшим. Каждый может проверить на истории человечества, насколько непрочно так называемое богатство. К тому же нужно запомнить, что среди бедных некоторые добровольно принимают поручение прибыть среди народа, разделяя его судьбу. По наружному виду такие посланцы не отличаются от толпы. Нужно подойти к ним близко, чтобы почуять их внутреннее богатство. К надземному миру такие люди будут очень отзывчивы. Может быть, они должны быть проводниками насущных знаний среди самых обездоленных. Напыщенный богач не войдет под бедную кровлю, но если и войдет, то не найдет общего языка. Постоянно мы направляем наших друзей к бедным, ибо там источник будущего. Некоторый народ уже понял общее достояние и начинает устремляться к будущему, в этом мощь. Среди бесед о надземном утвердимся на живой человечности, она будет ступенью к познанию. Мыслитель говорил: для бедных — будущее, для богатых — прошлое.